Глава 46. Приехали Олег с Еремеем. В кабинете главврача нашли его пинок и дали понюхать собаке с рыжим пятном. Нюх у наших собачек уже, конечно, не тот, но они еще кое-на-что сгодятся, сказал Еремей. Но собака тыкалась мордой во все стороны и никуда не вела. Здесь все главным пропахло, и еще лекарствами. Вот она и мечется, разъяснил сторож. Вдруг, натянув поводок, собака потащила Еремея куда-то в сторону трапезной. Поваров не было, только посудомойка из местных домывала тарелки и кастрюли. «А где все?» — с удивлением спросила Марго. Пришел Виктор Васильевич и всех отпустил. «Сказал, что ничего сегодня готовить не надо», — ответила женщина. Собака подошла к большому холодильнику и начала скрести его лапами. Холодильник был импортный и зачем-то запирался на ключ. «Надо ломать!» — быстро скомандовала Марго. «Не надо ломать!» — возразил Еремей и подошел к домофону, вмонтированному в стену. «Наргиз Хашимовна, у вас есть резервный ключ от холодильника?» — спросил он. Через минуту дверцу холодильника вскрыли, но вместо главврача обнаружили там Пуманова. Он был без сознания и сильно замерз. Ребята отнесли его в процедурную и передали из рук в руки Гавриилу Даниловичу, который тут же принялся опутывать его тело проводами. Солнце ушло за горизонт, откуда-то набежали тучи, и к стоящим у порога людям тихо подошла банкирша. «Что-то неладно в датском королевстве», — сказала она. «Чует мое сердце, быть беде». В конце аллеи появились пара огней. Машина лихо подкатила к крыльцу и остановилась. Из нее вышел Силуянов. Поздоровавшись со всеми, спросил. «Нашли?» «Нет пока», — сказала Марго. «Но собаки молчат, значит, жив. Если не увезли, конечно». К ним подошла Галина. «Сирена пришла в себя. Хотите поговорить?» — сказала она. «Конечно, веди ее в холл», — за всех ответил Силуянов. Галина с Олегом и Виталием сходила наверх и привели еле стоящую на ногах сирену. «Ну давай, красавица, колись», — сказала Марго. «Чем ты меня хотела подлечить?» «Я знаю только о своей части работы». Как-то жалобно и сипло начала девушка. «Пуманов никакой не психолог, а врач-фармаколог. Ему узбек дал задание разработать сильнодействующее снотворное, следы которого практически нельзя обнаружить в организме. Он еще какими-то препаратами занимался, я не в курсе. Да вы его сами спросите». «А с тобой, дорогуша, что случилось? Как ты в постели Филиппа оказалась?» Продолжала допрос Марго. «Ну, после вас...» — нерешительно продолжала сирена. «Ну, после того, как меня кто-то по голове, я, в общем, все рассказала Пуманову. Он велел идти собирать вещи, и мы должны были уехать. Но мне кто-то сзади платок с хлороформом приложил, а дальше я уже ничего не помню». «Так, прекрасная леди», — сарказмом произнес Силуянов. «Выбирай, или ты с нами, и все подробно излагаешь, и про препарат, и про все дела ваши бренные. Или ты все это излагаешь, но уже не нам, а вот друзьям госпожи Маргариты Сергеевны». Сирена молчала, ее качала из стороны в сторону. Галина ее придерживала, чтобы она не упала. «Итак, кто и за что убил Митрича?» «Да не знаю я», — с вызовом ответила сирена. Голос к ней возвращался, целиком оправдывая ее прозвище. «Олег, иди вызывай оперов. Пусть она им песни поет», — сказал Силуянов. «Кадарская», — тихо, почти неслышно, — сказала сирена. «Ну-ну, дальше», — властно потребовала Маргарита. «Подробностями. Выкладывай все, что знаешь. Исповедуйся, облегчи душу». «Ей кто-то приказал. Кто, я не знаю», — заплакала девушка. Слезы ручьем потекли по ее лицу, и оно сразу покрылось пятнами и разводами от размазанной косметики. К ним почти неслышно подошел Гавриил Данилович, наклонился к Маргарите и сказал так, чтоб и Силуянов услышал. «Кончается. Еще несколько минут, и все. Я сделал все, что мог, но поздно». «Кто кончается?» — не понял Силуянов. «Пуманов», — также тихо ответила Марго. «Его кто-то в холодильнике запер». И в подтверждение слов доктора завыла одна собака, ей ответила другая, выли они в разнобой, по-особому, жалости в их голосах не было.